12-я танковая дивизия СС «Гитлер-Югенд», 12 СС «Панцердивизион Гитлер-Югенд». Сформирована 24 июня 1943 года под названием «Моторизованная дивизия СС Гитлер-Югенд», СС «Панцергренадир-дивизион Гитлер-Югенд». С октября 1943 года танковая дивизия СС «Гитлер-Югенд», СС «Панцердивизион Гитлер-Югенд». А через несколько дней получила окончательное название 12-я танковая дивизия СС «Гитлер-Югенд». 24 июня 1943, 14 июня 1944 года. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС Фриц де Витт. Родился 27 мая 1908 года в Хохен-Лимбурге в семье коммивояжера. В 1925-1933 годах работал коммивояжером в текстильных фирмах. 1 декабря 1931 года вступил в НСДАП. Билет номер 816769 и СС в первый штурм 30-го штандарта СС в Хагене. Билет номер 21518. 17 марта 1933 года поступил добровольцем в штабную охрану СС, из которой в 1934 году был развернут лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Командовал второй ротой. 9 сентября 1934 года произведен в оберштурмфюреры СС. 12 января 1935 года переведен в штандарт СС «Дойчланд» и назначен командиром 3-й роты. Отличился во время польской кампании. С 1 октября 1939 года командир 1-го батальона пехотного полка СС «Дойчланд». Во время французской кампании проявил себя выдающимся командиром, особенно во время атаки на его позиции 20 британских танков 27 мая 1940 года и был высоко оценен Штейнером. 16 октября 1940 года вновь переведен в лейбштандарт. С 26 марта 1941 года командир 1-го батальона полка. Участвовал в кампании против Греции, а затем в боях на Советско-Германском фронте. С 1 июля 1942 года командир 1-го моторизованного полка 1-й моторизованной дивизии лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Отличился в феврале-марте 1943 года во время боев под Харьковом. Убит 16 июня 1944 года в Вино, близ Кана, Нормандия, снарядом, выпущенным из корабельного орудия союзного флота. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 1 июня 1935 года. Штурмбанфюрер СС. 25 мая 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС. 27 ноября 1941 года. Штандартенфюрер СС. 30 января 1943 года. Оберфюрер СС. 1 июля 1943 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 20 апреля 1944 года. высшие награды: рыцарский крест Железного креста 4 сентября 1940 года, рыцарский крест с дубовыми листьями 1 марта 1943 года, золотой германский крест 8 февраля 1942 года. 14 июня, 6 сентября 1944 года. Бригада фюрера СС, генерал-майор войск СС Курт Адольф Вильгельм Мейер. Родился 23 декабря 1910 года в Йерксгейме, Пфальц. Сын фабричного рабочего, в Первую мировую войну унтер-офицера. После окончания школы работал на фабрике, затем на шахте. В 1928 году вступил в Гитлерюгенд. Оставшись без работы, долго не мог найти себе места, и лишь 1 октября 1929 года поступил в земельную полицию Мекленбурга. 1 сентября 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 316714. 15 октября 1931 года в СС, билет номер 17559, с зачислением в 22-й штандарт СС в Шверине. 30 декабря 1930 года за принадлежность к НСДАП уволен из полиции. 15 мая 1934 года переведен унтерштурмфюрером в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. С сентября 1936 года командир 14-й противотанковой роты, во главе которой воевал в Польше. 7 сентября 1939 года он был ранен, а 1 октября назначен командиром 15-й мотоциклетной роты полка. Участник французской кампании. 1 сентября 1940 года мотоциклетная рота была развернута в разведывательный батальон, и Мейер назначен его командиром. Во время Балканской кампании 14-15 апреля 1941 года захватил стратегически важный город Кастория, где взял 1100 пленных. С июня 1941 года воевал на Советско-Германском фронте. Возглавляя разведку, танковый разведывательный батальон дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер, Мейер отличался решительными и быстрыми действиями с широким использованием танков, за что получил большую известность в войсках и прозвище «бронированный Мейер» — «Панцермайер». Отличился в сражении при Харькове. Затем недолго командовал полком танковой школы в Вюнсдорфе. С 1 августа 1943 года командир 25-го моторизованного полка в составе 12-й моторизованной дивизии СС «Гитлерюгенд». Принял командование дивизией после гибели Витта. Был самым молодым дивизионным командиром не только войск СС, но и всего вермахта. Во время боев в Нормандии его подчиненные 7-8 июня 1944 года расстреляли в районе Орденского аббатства 64 безоружных канадских и английских пленных. 6 сентября 1944 года был тяжело ранен, и 17 ноября, все еще находясь на лечении, был взят в плен в Бельгии американскими войсками. Был главным и единственным подсудимым на так называемом процессе орденского аббатства в Аурихе, проводившемся канадским военным судом с 18 по 28 декабря 1945 года. Мейер был приговорен трибуналом к смертной казни. 15 января 1946 года приговор заменен тюремным заключением. 17 сентября 1954 года освобожден. После освобождения активно сотрудничал с неонацистскими организациями и различными объединениями военнослужащих, в том числе ХИАГ. Работал представителем на пивоваренном заводе в Хагене, Вестфалия. Автор мемуаров «Гренадеры», 1957 год. Умер 23 декабря 1961 года в Хагене, Вестфалия. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС, 12 сентября 1937 года. Штурмбанфюрер СС, 1 сентября 1940 года. Оберштурмбанфюрер СС, 9 ноября 1942 года. Штандартенфюрер СС, 21 июня 1943 года. Оберфюрер СС, 1 августа 1944 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС, 1 сентября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 18 мая 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 23 февраля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, 27 августа 1944 года. Золотой германский крест, 8 февраля 1942 года. 6 сентября, 24 октября 1944 года. Штурмбанфюрер СС Губерт Мейер, временно исполняющий обязанности. Родился 5 декабря 1913 года в Берлине. В течение двух лет изучал химию до 1934 года. 15 июля 1933 года вступил в СС, билет номер 266464. Членом НСДАП не был. 4 августа 1934 года зачислен в 12-ю роту штандарта СС «Дойчланд». В 1937 году окончил курс юнкерской школы СС в Бад Тёльце и направлен на службу в Лейбштандарт, где 1 мая 1937 года принял командование взводом 10-й роты. Командовал взводом во время польской кампании, после которой назначен адъютантом 3-го батальона. Участник французской кампании, после которой в июне 1940 года принял командование 10-й ротой, позже переименованной в 12-ю. Командовал 12-й ротой во время Балканской кампании и в боях на Советско-Германском фронте. 20 ноября 1941 года переведен в штаб артиллерийского полка Лейбштандарта, а летом 1942 года в штаб 1-го моторизованного полка СС. С 14 февраля по 9 марта 1943 года командовал 3-м батальоном 1-го моторизованного полка СС, с которым отличился в боях под Харьковом. В июне-сентябре 1943 года откомандирован для переподготовки на 10-е курсы офицеров Генштаба при военной академии – после чего назначен начальником штаба, первым офицером генштаба 12-й танковой дивизии СС «Гитлер-Югенд». 8 мая 1945 года сдался американским войскам и до 1948 года находился в лагере для военнопленных. Активно участвовал в работе ветеранских союзов и в 1969-1992 годах был одним из трех почетных председателей ХИАГ. Автор истории 12-й танковой дивизии СС «Гитлер-Югенд». На июнь 2003 года был еще жив. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС, 9 ноября 1938 года. Гауптштурмфюрер СС, 9 ноября 1940 года. Штурмбанфюрер СС, 20 апреля 1943 года. Оберштурмбанфюрер СС, 9 ноября 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 6 мая 1943 года. 24 октября, 13 ноября 1944 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Фриц Крамер. Смотри, 1-й танковый корпус СС. 13 ноября 1944, 8 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Гуго Готфрид Краас. Родился 25 января 1911 года в Виттене на Руре. Из многодетной семьи, старший из 7 сыновей. Сначала учился на учителя, но после смерти отца был вынужден оставить учебу и поступить на работу. 1 мая 1934 года вступил в НСДАП, билет номер 2 204 561, в том же году в СА. 1 июля 1935 года в качестве кандидата в офицеры поступил в 6-й пехотный полк Рейхсвера. 30 сентября 1935 года зачислен в резерв. 15 октября 1935 года вступил в СС, билет номер 289633, и был зачислен роттенфюрером СС в части усиления СС, в штандарт Германия. Затем окончил юнкерское училище СС в Брауншвейге и 12 марта 1938 года произведен в унтерштурмфюрера СС, переведен в лейбштандарт СС Адольф Гитлер и назначен командиром взвода 14-й противотанковой роты. В составе лейбштандарта участвовал в польской кампании. С ноября 1939 года командир взвода 15-й мотоциклетной роты. Блестяще проявил себя во французской кампании, после которой его взвод был развернут во вторую роту разведывательного батальона. Участник Балканской кампании. С июня 1941 года боев на Советско-Германском фронте. Во время отсутствия Курта Мейера замещал его во главе разведывательного батальона. Прославился своими действиями во время сражения под Ростовом. После реорганизации дивизии СС «Лейбштандарт» в моторизованную, Краас в июне 1942 года назначен командиром 1-го батальона 2-го моторизованного полка СС этой дивизии, во главе которого отличился в боях под Харьковом. В июле 1943 года сменил Теодора Виша на посту командира 2-го моторизованного полка СС своей дивизии. Участник сражения на Курской дуге, где его полк уничтожил 91 советский танк, 63 противотанковых орудия и около 3000 военнослужащих. 5 января 1944 года тяжело ранен. 8 мая 1945 года с остатками дивизии сдался американским войскам в Австрии, близ Линца. До 1948 года находился в американском плену. Умер 20 февраля 1980 года в Селке, Шлезвиг-Гольштейн, от инфаркта. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС, 20 апреля 1939 года. Гауптштурмфюрер СС, 1 сентября 1940 года. Штурмбанфюрер СС, 20 апреля 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС, 21 июня 1943 года. Штандартенфюрер СС, 30 января 1944 года. Оберфюрер СС, 30 января 1945 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС, 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 28 марта 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 24 января 1944 года. Золотой германский крест, 29 декабря 1941 года.